воды утекло. Но надо сказать, что еще раз говорю, что президент – это такой еще, в прямом смысле слова, символ страны. И он часто, именно президент, вот в такой, как Эстония, часто представляет страну на международной арене, выступает там с трибуны Организации Объединенных Наций, других международных форумов. Поэтому я бы не стал преуменьшать роль и место президента Эстонии, новоизбранного Алара Кариса, в современной политической, общественной и государственной жизни Эстонской Республики. Вот, кстати, интересно, вы уже упомянули президентский дворец. Вот мне интересно, он туда переедет или нет, потому что... Не, он там не для жития, он там не для жития. Это такой, он представительский носит функции, так, государственного здания, но, насколько я знаю, по-моему, там не живут президенты. Ну, просто я нашла в новостях, когда искала, ну, все-таки какой-то бэкграунд и на Керсти Кальюлайд, она отказалась. Это было прямо во многих СМИ, что она отказалась туда переезжать. Она сказала, что она будет жить, она останется в своей талинской квартире. Нет, там, квартире. Может быть, формально и есть, так сказать, такой, скажем, частные покои президентские, но, по-моему, предыдущий до нее президент там не жил, и я почти убежден, что и господин Карис там тоже жить не будет. У него, кстати сказать, такая музейная семья, в том смысле слова, что он возглавлял с октября 2017 года, и, кстати, о нем надо сказать отдельно, я имею в виду вот этот Эстонский национальный музей, потому что это особый культурный институт Эстонии, это не просто музей, это такой, ну, такой, я бы сказал, музейный центр скорее, нежели просто музей. С другой стороны, его супруга, госпожа Сири Карис, тоже музейный деятель, музейный работник, она возглавляла Эстонский исторический музей. А сейчас она, вот уже, по-моему, четвертый год или третий год директор Тартусского городского музея. Так что у них такой семейно-музейный союз. Ну, это интересная история. Кстати, опять же, его предшественница тоже. У них как будто у них все президенты в Тарту родились. Ну, во-первых, Тарту культурная столица, можно так сказать, Эстонии. Там этот действительно великий университет тартусский. Там в свое время преподавал профессор Лотман, великий ученый. И, в общем-то, в советское время выходцы из Тартусского университета, сказать, во всей огромной советской стране были, сказать, в высокой степени конкурентоспособны с выпускниками других, сказать, выдающихся университетов всего Советского Союза. Тарту – это город, который, так сказать, весь погружен в науку, в университет, там очень сильная и университетская, и собственная наука, поэтому Тарту – это город, который, что называется, небольшой, но очень-очень ученый. Ну, просто я смотрю, что такое. То есть, получается, один президент оттуда, второй президент оттуда. Один из тех людей, кого называли совсем недавно главным кандидатом в президенты, Тарма Сумер, это президент Эстонской академии наук, он тоже из Тарту. Он тоже математический факультет Тартусского университета. Ну, потому что это научный центр. Ну, это... То есть они как-то, они все оттуда? Ну, все получили хорошее образование, все обучились в прекрасном университете. Тартусский университет значительно более знаменит и, наверное, по качеству образования более высокий рейтинг имеет, чем учебное заведение, собственно, Таллина, столицы или там других городов. Поэтому здесь нечего удивляться. Если ты хорошо учился в университете, а тем более в хорошем университете, тебе вот открыты все пути и дороги. Ну, про, соответственно, про критику его предшественницы, а вот про отношения, соответственно, что ждут от теперь от нового президента? Человек из науки, более разумный. Смотри, я вот, ты знаешь, про тебя, я почему, так сказать, не зря говорил об Эстонском национальном музее, который с 17 года возглавлял наш герой, потому что это... крупнейший музейно-культурный центр вот в маленькой Эстонии, но он крупнейший во всей Балтии. И это музей, который как бы показывает и сущность эстонской жизни, быт, культуру. Он сделан по сверхсовременным технологиям. Это огромное пространство. Он вообще занимает место на, так сказать, ну, там когда-то была знаменитая усадьба, а во время Второй мировой войны на территории этого музея там была военная база, ну, точнее, так сказать, даже не база, а аэропорт. И там сейчас вот, когда создали музей, там даже взлетно-посадочная полоса этого военного, так сказать, во всю Вторую мировую войну аэродрома тоже используется как некая музейная площадь символическая и так далее. Поэтому вот это очень, очень знаковое культурное место в Эстонии, и там, наверное, нету ни одного эстонца, который не побывал в этом музее, а уж гости этой страны всегда там бывают, потому что это он новый, он современный, он интересный. Там с вами эстонцы говорят, что если хотите почувствовать, как живет эстонский народ, какие его там традиции, какие-то элементы культуры, современной, старой культуры, обязательно надо побывать в этом музее. И вот он, и более того, он был там система назначения на тоже директор этого музея не менее сложная, трудоемкая и конкурентная, чем на должность президента. Там собирается целая такая комиссия по отбору кандидатов, представляющая разные институты и государственные, и общественные, и музейное сообщество. То есть там такой был длинный кастинг, а он до этого, так сказать, был профессором университета, и, в общем-то, скажем так, в музейной деятельности замечен до этого не был. И, в общем-то, он получил, так сказать, большую поддержку. При этом, надо сказать, что он до этого был, так сказать, в Тартусском, вот, вышеупомянутом и столь почитаемом университете, смог добиться поста ректора Тартусского университета, а это сверху, ну, опять-таки, для аналогии, это как, потому что у нас МГУ это столичный университет, а Тарту все город не столичный, университетский, но ректор Тартусского университета это фигура, так сказать, в высшей школе Эстонии, наверное, на первом месте. И ректор Тартусского университета – это фигура, которую знают во всем мире. И вот, кстати, после этой должности… Да, как у нас Садовничий, допустим, да? Да, не менее точно, по эстонским меркам. Но, кроме этого, он еще, так сказать, парламентом Эстонии был назначен, и предложена ему должность очень такая, ну, что ли, специфическая, так называемого государственного контролера. Это не вот это интересный очень пункт. Да, это не совсем то, что у нас счетная палата, но из этой, как бы, так сказать, серии. То есть он должен как бы... Это такой финансовый аудит, не да? Только финансовый, не только финансовый. Он вообще должен следить, скажем так, насколько государство выполняет те обязательства, те законы, которые он принимает. Вот, то есть он как бы контролер государства, вот так можно сформулировать. Поэтому так он называется. И назначает его парламент Эстонии, назначил. И он тогда прошел, кстати, на ура при этом назначении. Тоже очень показательно, что вот человек с таким бэкграундом, ректор Тартусского университета, директор такого крупнейшего музея центра, музея, скажем, такой, ну, скажем, символа сегодняшней национальной культуры Эстонии, назначили государственным контролером. Поэтому его, так сказать, приход в президентское кресло после вот этих трех очень знаковых должностных позиций в такой стране, как Эстония, вполне как бы ожидаем и в обществе воспринимаем. Ну, хорошо, хотя получается, что у него такая очень разнообразные вот эти должности были, но ни одной политической, потому что вот этот государственный контролер, это же не, ну, то есть это не политический. Ну, смотри, можно сделать простой вывод, что он человек глубокой культуры, да. больших знаний и, да, и высокопрофессиональный управленец. Вот как бы его биография к его нынешним годам к этому нас склоняет. Он получил блистательное образование в нескольких университетах, возглавлял кафедру и достиг поста ректора университетского, возглавлял музей, государственный контролер. Это все говорит о том, что незаурядные личности, личности, сказать, с глубокими знаниями, личности с высокими качествами управленца, ну, сам Бог велел стать президентом. Ну, Бог, в данном случае, Бог обрел в данном случае образ депутатов эстонского парламента, которые за него голосовали. Тайным голосованием, тут важно сказать, тайное голосование там проходит. Ну и напомним, да, соответственно, он теперь на 5 лет, это точно, но если ничего не произойдет, если не будет никакого форс-мажора, на 5 лет, и потом, по идее, он может пойти на второй срок. Ну, что... вы знаете, Марина, я вот сейчас возвращаюсь, даже вот специально принес в студию его интервью. Почему я на него, так сказать, опираюсь? Он еще не успел дать интервью такого обширного в качестве президента. Ну, даже технически не мог успеть со вчерашнего дня. А вот накануне выборов он дал его достаточно подробное. И я уже вот в начале нашей сегодняшней встречи говорил о том, потому что там речь шла... и об отношениях с Россией, и у него, надо сказать, есть, ну, в нынешней политической ситуации в Эстонии, я так понимаю, старался говорить аккуратно, и, так сказать, чтобы, так сказать, всяких своих политических противников остро, так сказать, неприязненно относящих к нашей стране, особенно не будоражить накануне выборов. Я так понимаю, что он поэтому выражался тоже еще аккуратно. Но он говорил, в качестве, он, например, он выступил категорически за развитие всесторонних культурных связей. Он даже сказал о том, что он специально привез в свой музей большую выставку из Российского национального этнографического музея Санкт-Петербурга, что у них есть специальное соглашение с некоторыми российскими музеями, в частности, вот с этим Санкт-Петербургским музеем, так сказать, и там уникальная совершенно выставка с величайшими экспонатами из Российского этнографического музея. Более того, он, так сказать, собирался там организовать выставку Третьяковской галереи. Во всяком случае, некоторые экспонаты из Третьяковки он привез в музей и показывает эстонским зрителям. То есть его подход, скажем так, к культурному сотрудничеству тоже уже является определенным штрихом, потому что это речь шла о его деятельности в качестве директора музея, определенным штрихом его подхода к нашим культурным связям, культурным обменам. А, кстати сказать, у России с Эстонией, несмотря на все политические перипетии и, в общем-то, прямо скажем, не очень высокий уровень политического сотрудничества, но... культурные связи были всегда и должны быть всегда. У нас много исторических перекрещивающихся культурных интересов и связей. Более того, он, так, поскольку еще и повторяю, сейчас он не был президентом, но он на прямой вопрос в этом интервью, готов ли он поехать в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, он сказал, что, безусловно, готов, но там высказал некие оговорки, что надо соответствующим образом подготовиться, так сказать, четко сформулировать повестку, но сама его готовность накануне вот этих выборов выйти на диалог, столь нужный, я думаю, между нашими странами, это тоже о нем достаточно хорошо говорит, по всяком случае, в качестве кандидата в президенты. Как он себя поведет в качестве президента, нам еще предстоит посмотреть. Но... Надежды определенные есть, да? Ну, во всяком случае, вот если, опять-таки, судя по его предвыборному интервью, и оно, я повторяю еще раз, было русскоязычной программе, то он все-таки, там все-таки гораздо больше было сигналов со знаком плюс, и, в общем-то, не было, скажем так, сигналов со знаком. Но мне больше, самым важным, показалось его понимание проблем с необходимостью сохранения, во всяком случае, на определенный период, как минимум, пока вот... То есть он говорит о том, что да, конечно, надо, чтобы школьники русскоязычные могли учиться на русском языке, но было бы хорошо, чтобы они, конечно же, знали бы эстонский язык, язык страны, в которой они живут. Я тоже считаю, это что логичная какая-то, это, да? Нормальная история. Позиция, и я здесь ничего не вижу противоречащего тому, что мы бы хотели. Главное, чтобы не был ущемлен русский язык, и чтобы школьники могли учиться на русском языке, который для них родной. Но изучение, так сказать, страны, в которой они живут, эстонского языка, естественно, тоже совершенно необходимо. Логичная, да, позиция. И, собственно говоря, будем надеяться, что какой-то жесткой антироссийской риторики от него мы не услышим. Потому что, опять же, он, наверное, выступает и как человек, который имеет прямое отношение к культуре, да, и как ученый. Может быть, кстати, это даже в какой-то степени плюс, что он не, у него нет такого большого обширного политического бэкграунда, да, вот, что он управленец. Тут даже больше. Знаете, у меня осталось впечатление, что целый ряд эстонских политиков, вот именно политиков, политиканычей, так сказать, они, собственно, вот на антироссийской риторике, так сказать, на риторике, связанной, так сказать, с какими-то... эпизодами из прошлого, они, собственно, и строят свою политическую карьеру, и на этом, так сказать, уже, так сказать, постоянно вот эту самую, ну, скажем так, пластинку, что ли, крутят до бесконечности. А с другой стороны, вот такой человек, как наш нынешний герой Алар Карис, который пришел из культурного мира, из научного мира, из мира высшей школы, сразу на высшую ступень эстонской политики, он более объективно, с большим пониманием, скажем, изнутри понимает, какие сложности вот в этом есть, как важно, так сказать, вот этот пласт эстонского общества, русскоязычный пласт, русскоязычное население, просто русских людей, живущих в Эстонии, так сказать, чтобы они чувствовали себя в этой стране свободно, достойно, как было сказано в интервью, не обиженно. И он об этом сказал, что мы ни в коем случае не должны допускать, чтобы обижать вот эту часть, так сказать, нашего общества. И это очень трезвый подход. Дай бог, чтобы он мог этот подход провести через другие государственные институты Эстонской Республики. Ну, можно только пожелать им удачи, потому что, ну, вот мы сейчас рассказали про то, какими полномочиями обладает президент в Эстонии, и это есть большое отличие от президентов других стран, которые, может быть, такая чуть такая представительская исключительно должность. Здесь действительно у него есть определенные полномочия, но еще же история в том, что насколько Эстония может быть там исключительно самостоятельно действовать. Ну, в этих вопросах, я думаю, вот... в этих вопросах, я думаю, что она должна постараться быть самостоятельной. А вот что касается его голоса, понимаете, Марина, вот не хочу обижать его предшественницу, но ведь тут же важна еще не только должностная позиция, а вот у его предшественницы... А вы, получается, не успели, да, с ней сделать интервью? Ну, может быть, оно и к лучшему. Может, оно и к лучшему. Вот, так сказать, я, так сказать, может быть, предвидел, что она... не останется во второй строк, да. Но я хочу к тому сказать, что мнение господина Кариса и его позиция, и его слово, которое будет звучать, это будет слово не только президента, вот это важно сказать, а человека, имеющего репутацию, очень высокую и важную, это для политика, репутацию в эстонском обществе. И то, что он, в отличие от его предшественницы, которые, кстати говоря, и предъявили самые главные претензии, что она фактически способствовала расколу эстонского общества, он в своих вот первых заявлениях, первых комментариях, осторожных, но тем не менее, все-таки высказывается за определенную консолидацию в Эстонии. А это уже заслуживает внимания. Да, дорогого стоит. Единственное, что хотела отметить, потому что у нас буквально меньше 2 минут остается. Как я понимаю, что даже в местных СМИ, в эстонских СМИ, после, я даже не знаю, может быть, после первого тура неудачного или накануне уже, потому что столько было предложений разных кандидатов в президенты, опять начали поднимать вопрос о, ну, не знаю, так, определенной справедливости, наверное, процесса, которая связана с выбором президента, потому что это не прямые выборы, да, вот как мы уже вначале объяснили, что это парламент, да, в крайнем случае, если ничего не получается, то выборщики. Но это та же самая история, которую в отношении Америки поднимают каждый раз, когда там проходят выборы. Нет, ну, это немножко другое, потому что и в Америке это все, что закреплено Конституцией, ну что, вот пока Конституция такая, так они будут жить. Но они не очень от этого страдают, потому что все-таки, хоть вот на предыдущих выборах у них было 6 туров, но в результате они нашли кандидата. Другое дело, что она оказалась не очень все-таки в итоге удачным выбором, как показало 5-летнее правление. Но будем рассчитывать, что наш нынешний герой со вчерашнего дня президент Эстонской Республики Алар Карис станет тем человеком, который послужит консолидации эстонского общества, а самое главное, если говорить с нашего угла, будет способствовать тому, чтобы отношения между Эстонией и Россией как-то стали более полноценными, и чтобы население русскоязычное Эстонии, русские граждане, так сказать, россияне, ну, там не россияне, там российского, русского происхождения люди чувствовали там себя, да, спокойно, уверенно, и чтобы к ним было проявлено соответствующее уважение. Посмотрим, увидим, как будет развиваться ситуация. Программа «48 минут». Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова говорили об Эстонии, об избранном президентом Эстонской Республики Алари Карисе. И до встречи через неделю. Всего доброго, спасибо. 48 минут.